Глава 9. «Можно не так шумно? Вы как слон в посудной лавке. Вообще-то здесь люди делом заняты. Извините. Ай, вы мне на ногу наступили! Простите. Мужчина! Мои дикие извинения». Медведев пробирался к своему месту, наступая на ноги и напирая на сидящих в конференц-зале собравшихся на конгресс людей. Они ругались шепотом, Тимофей извинялся, шипя, как змея, проклиная себя за то, что вообще поехал на это культурное сборище, что не сел с краю, а попёрся в середину, откуда ему указала на его место Варвара Назарова. И все потому, что он проспал. Да, вот так просто. Проспал, уморившись с дороги, после того, как наконец нашел свой домик на окраине большой территории, которую занимала база «Сосновый берег». Причём здесь берег, Тимофей не понял. Хотя, кто знает, может быть, здесь за поворотом озеро есть, но не суть. Тимофей Михайлович проспал начало конференции, куда надо было явиться при полном параде, занять свое место и с умным видом слушать выступающих. Но Медведев что-то расслабился после душа, упал на очень большую и удобную кровать и наверняка захрапел от удовольствия. Проснулся от щебетания птичек за окном. Было так сладко и так хорошо. А еще снилось что-то эротическое, возбуждающее, да такое, что член стоял колом, как надо. Во сне была снова рыжая бестия лисичка. Она извивалась всем телом, плавно двигаясь на нем сверху. Такие сны уже стали частью жизни Тимофея. Поначалу они его бесили, раздражали. Потом мужчина к ним привык. И даже скучал, когда их не было. Но после них приходилось удовлетворять себя самому, если было время, и весь день ходить злым. Но сегодняшний дневной сон после долгой поездки был каким-то особенным, что ли. Тимофей не мог понять, чем именно, но чувствовал это. За окном было еще светло, в комнате бесшумно работал кондиционер, было свежо. Медведев встал, потянулся, подошел к окну, отдернул шторы. Двери и окна были от потолка до пола панорамные, выходящие на веранду и небольшую лужайку. Тимофей открыл двери, вышел, как был голым, снова потянулся. «Как же хорошо, ёб твою мать! Да просто заебись!» Было действительно хорошо и заебись. Медведев любил природу. Сама его фамилия говорила о том, что жить ему нужно в берлоге и дремучем лесу, и спать по полгода. «Эй, мужчина, вы нам мешаете?» Из-за кустов послышался девичий голос. Тимофей напрягся, но с места не сдвинулся. Решил, что ему это кажется. «Ого, так он голый!» «Да ладно!» «Да, точно!» Нет, не послышалось. Там где-то впереди были люди, и их было больше двух точно. Мужчина прикрыл пах рукой, стоя копал, почесал бороду, начал приглядываться, но дальше веранды не пошел. «Что за люди? Ни стыда, ни совести. Так, но мы не отвлекаемся, мы продолжаем». Да, неловко вышло. Тимофей не стал мешать кому бы там ни было. Зашел в дом и, когда посмотрел на часы, с ужасом понял, что опаздывает. Точнее, уже почти опоздал. Кинулся умываться, искать свежую рубашку, пиджак. Хорошо, что все это выложил из сумки. Схватил документы, телефон, выбежал из домика и побежал по дорожке, которая вела вглубь базы. Дорогу он, конечно, запомнил плохо, но наверняка заблудиться здесь было трудно, и все тропинки вели к главному корпусу. Но Медведев заблудился. Минут 20 плутал, спросить было не у кого, как назло, все куда-то пропали. Потом решил срезать путь. Ломанулся через кусты, залез в клумбу, испачкал туфли. Короче, жизнь била ключом. И все по голове. Когда, наконец, добрался до конференц-зала, все уже началось. А его новая знакомая Варвара Назарова заняла ему место в самой середине зала. Поэтому пришлось пробираться через собравшихся коллег, топтаться по их ногам и извиняться. «Чего так долго?» Варвара громко прошептала, морщась и придирчиво разглядывая Медведева. От волков уходил, следы путал. «Что? А чего в середине места, а не в первых рядах?» Тимофей пошутил. «Там занято, там профессора сидят. Вот когда мы станем такими же, то тоже там будем. Не дай бог». Варвара не стала отвечать. Поправила прическу. Этот новый, странный и большой мужчина ей нравился. Как раз как она и любила. Высокий, широкоплечий, бородатый. Почти как ее первый муж-паразит. Но подружка и коллега Алла говорит, что ей нужна противоположность бывшему. Интеллигентный, утонченный, воспитанный. Ну где же такого взять? Пациентов, конечно, хватает разных в ее городе. Но все не то и не те. То предлагают пошлости, то женатые. Да и интеллигентные, и утонченные не ломают руки в драках на Новый год. А вот таких драчунов как раз в сезон полно. Варвара покосилась на Медведева, поморщилась снова, прогоняя мысли и следуя советам подруги Аллы. Надо было переключить свое внимание на кого-то другого. Мужчин в зале было полно. С кафедры говорил очень импозантный мужчина в очках и сером костюме. И Назарова все пыталась со своего места разглядеть, есть ли на его безымянном пальце обручальное кольцо или нет. «Это скоро закончится. Еще два оратора. А ужин был?» «Для нас нет, после открытия банкет». Живот заурчал. Медведев посмотрел на часы, скрестил руки на груди и начал вникать в то, что говорит оратор. Но вот в памяти возник момент его выхода голым на веранду, и Тимофей зуб готов дать за то, что там, за кустами, откуда доносились возмущенные голоса по поводу его ноготы, мелькнуло что-то рыжее. Нет, лисичек и белочек там быть не могло, а значит, это был кто-то с длинными рыжими волосами. Но это уже диагноз. «Слушай, Варвара Назарова, а психологов здесь нет среди докторов?» «Нет. Конгресс по психологии в Крыму осенью. Господи, я так хочу на море. Там так красиво». «Да? Откуда знаешь?» «Что красиво? Что конгресс?» «Подруга у меня психолог. Поедет туда. Заявку подала уже. А тебе нужен?» «Слушай, она классная. Могу порекомендовать. А еще у нас в городе хороший психиатрический диспансер». «Так, стоп, Варвара, без фантазий и фанатизма». Медведев даже повысил голос. Не хватало еще ему определиться в психбольницу в Житомире. Хабаров будет смеяться, как конь. «Так я только помочь хочу». «Спасибо, не нужно». Час прошел спокойно. Рассказывали о передовых технологиях в хирургии. Даже показывали слайды. Было интересно. Когда всех попросили пройти на банкет, народ оживился. «Я заняла нам места за центральным столиком». «Варвара, ты слишком активная, ты знаешь это». «Я нормальная. И если бы не я, то мы бы сидели на задних рядах, и нам бы не было ничего видно. Идем. Чувствовал Тимофей, это Варвара еще выклюет ему мозг за 5 дней. Но нужно было уже поесть, а еще желательно выпить для расслабления нервов. А потом еще нужно было найти свой дом на краю базы. Но тут уже Медведев решил, что хоть и на автопилоте, но он дойдет до него».